— протянул Кобальт, подыскивая нужные слова. «Зачем же тогда ехать?» «Потому что без визита ведьмака с последующим обругиванием невозможны дальнейшие события. Поверьте, с этого начинается добрая половина моих заданий. Дело привычное». «Да», — сказал Семен, — «веселая у тебя жизнь, ведьмак». «Жизнь?» — удивился Геральт. «Я ведь не живой». Над этим заявлением Скотт Развалыч и Семен размышляли еще дольше. Джип успел снова свернуть к пустырю, уже за оврагом, когда проехали старый-престарый и потому перманентно спящий мосток. Лес многоэтажек приближался. Геральт подумал, что это место живо напоминает самый центр Большой Москвы — Строгино, только вместо оврага там река. В районе орк-таксист ориентировался не хуже, чем в карманах собственной одежды. Без колебаний сворачивал в арки, петлял во дворах, а поскольку пересел с легковушки на джип, даже весело въезжал на бордюры и пересекал непредназначенные для проезда площадки. Здание киноцентра располагалось внутри массива, в центре просторного майдана, упакованного в свежий асфальт. Асфальт был явно моложе 20 лет. Ажурный металлический заборчик опоясывал ухоженные газоны. По периметру пестрели слегка поблекшие вывески летних кафешек, ныне пустующих. За воротами с обязательной будкой и охранником примостились несколько легковушек и длиннющий лимузин. Техник явно мнил себя большой шишкой. Впрочем, Харьков — второй по значению район Большого Киева после центра. Быть техником здесь вовсе не то же самое, что быть техником где-нибудь в Шепетовке. Семен притормозил у ворот. Охранник в будке, человек лет 30, тотчас оживился. От взгляда Геральта не укрылось и то, что у входа в рельефный куб киноцентра на крылечке тоже кто-то зашевелился. Геральт вышел из машины. Взгляд привратника тотчас прикипел к татуировке на ведьмачьей лысине. «Здравствуйте», — сказал Геральт. «Мне нужен здешний техник». «Представьтесь, пожалуйста», — бесцветным тоном предложил охранник.